Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницы меблированных комнат Тунис. Человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. О, злая, глупая, тупая тварь! Связал же меня черт с тобой! Чтоб перекричать эту ведьму, надо быть пушкой. Всю глотку и легкие надорвал. Брыкович задыхался от негодования и злобы. И если бы теперь, на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь посудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось браниться, кричать, топать ногами. И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала ему навстречу неисправного плательщика, музыканта Халявкина, жильца 31 номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то ко всем чертям, но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одной рукой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб. «А, это вы? Послушайте, милости государь! Когда же, наконец, вы уплатите за квартиру? Уж 2 недели, как вы не изволите платить, милостивый государь! Я велю не топить, а вас выселю, милостивый государь, черт побери. Вы мне мешаете. Аревуар. Стыдитесь, господин Халявкин. Вы получаете 120 рублей в месяц и могли бы исправно платить. Это недобросовестно, милостивый государь. Это подло в высшей степени. Ключ, наконец, щелкнул, и дверь отворилась. Да-с, это нечестно. Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу. Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то у меня тут пожару наделаете. Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения. Халявкин поглядел пьяными веселыми глазками на Брыковича и ухмыльнулся. Решительно не понимаю, чего вы хотите. Не понимаю. Положим, я не плачу за квартиру. Да, я не плачу. Но вы-то тут при чем? Скажите на милость. Какое вам дело? Вы тоже ничего не платите за квартиру, но ведь я же не пристаю к вам. Не платите, но и бог с вами не нужно. То есть как же это так? Так, хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга. Вы тут такой же жилец с тромбоном, как и прочие. Не ваши номера. Стало быть, какая надобность вам беспокоиться? Берите с меня пример. Ведь я не беспокоюсь. Вы за квартиру ни копейки не платите. И что же, не платите и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь. Я... вас не понимаю, милостивый государь. Впрочем, виноват. Я и забыл, что вы номера взяли в приданое. Виноват. Хотя, впрочем, ежели взглянуть с нравственной точки, то вы все-таки не должны кипятиться. Ведь они вам достались даром за понюшку табаку. Они ежели взглянуть широко, столько же ваши, сколько и мои. За что вы их присвоили? За то, что состоите супругом. Эка важность! Быть супругом вовсе не трудно. Батюшка мой, приведите ко мне сюда 12 дюжин жен, и я у всех буду мужем бесплатно. Сделайте вас такое одолжение. Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить. Потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу. «Как вы смеете мне говорить это? Как вы смеете?» «Позвольте, это уж выходит фортиссимо. Не понимаю, чего вы на меня обижаетесь. Я ведь это говорю не в обиду, а в похвалу вам. Попадись мне, дама, с такими намерищами, так я с руками и ногами. Сделайте такое одолжение». Но как вы смеете меня оскорблять?» «Не понимаю. Впрочем, я пьян. Может быть, я оскорбил. В таком случае, простите, виноват. Мамочка, прости первую скрипку. Я вовсе не хотел обидеть. Ведь подлость я этакая. Каждый вечер нализавшись. А все от чего? Из оркестра у нас ход на улицу через буфет. Идешь мимо, ну и становишься. Когда, голубчик, пробьют другой ход на улицу, ей-богу, не буду трескать. Ну, прости. Мир! Руку!» «Это даже цинизм? Есть вещи, о которых не говорят в такой форме». «Ну, не буду, мамаша, не буду. Руку». «Тем более, что я не подавал повода. Я не сделал вам ничего дурного». «Действительно, не следовало бы поднимать этого щекотливого вопроса. Сболтнул с пьяна и с дуру. Прости, мамочка». «Действительно, скотина. Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв». «И без того мерзко, отвратительно живется, а тут вы еще с вашими оскорблениями. Никто не видит истины, а всякий думает и болтает, что хочет. Воображаю, что за глаза говорится тут в номерах. Ха-ха. Воображаю. Правда, я не прав. Я виноват. Глупо было с моей стороны набрасываться на вас полночи за денег. Виноват, но надо же извинить, войти в положение. А вы бросаете в лицо грязными намеками». «Голубушка, да ведь пьян. Каюсь и чувствую. Честное слово чувствую. Мамочка, и деньги отдам, как только получу 1-го числа, так и отдам. Значит, мир и согласие». «Браво! Ах, душа моя! Люблю образованных людей. Сам в консерватории, не выговоришь, черт, учился». Халявкин прослезился, поймал за рукав шагавшего Брыковича и поцеловал его в щеку. «Эх, милый друг, пьяный я, как курицын сын, а все понимаю. Всю душу насквозь. Знаем эту психологию. Мамаша, прикажи коридорному подать 1-й скрипке самовар. У вас тут такой закон, что после 11 часов и по коридору не гуляй, и самовара не проси. А после театра страсть как чаю хочется». Брыкович подавил пуговку звонка. «Чего изволите?» «Тимофей, подай господину Халявкину самовар». «Нельзя-с. Барыни не велели после 11 часов самовар подавать». «Так я тебе приказываю». «Чего ж тут приказывать, коли не велено? Не велено, так нельзя. Чего тут?» Брыкович прикусил губу и отвернулся к окну. Положение. Да, нечего сказать. Ну, до меня конфузиться нечего. Я все понимаю. Всю душу насквозь. Знаем мы эту психологию. Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают. Выпьешь водочки, а? Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брыкович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может, от того, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же беден, но свободен, его лицо стало еще мрачнее и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул. Скверно живется. Мерзко. Вот вы меня сейчас оскорбили. Коридорный оскорбил. И так без конца. А за что? Так, в сущности, ни за что. После третьей Брыкович сел на диван и задумался. Халявкин взял скрипку. Ошибся. Ох, как ошибся. Продал я и молодость, и карьеру, и принципы. И вот мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит. От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову. О, что за жизнь, если бы ты знал. Вот и плачу теперь. Мамаша, знай мы эту психологию. А признайся, скажи по совести, как вообще относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в номерах? Небось, слыхал ведь? Слыхал. Что же? Ничего не говорят, а так... презирают. Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи. А ты ей ничего не плати. Не плати ей ни копейки. Пусть. Нет, ну зачем же. Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую полночь они опять сошлись. Брыкович, вкусивший сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи. И если не застает Халявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу и пьет... пьет и опять жалуется. И так каждую ночь.